День блондинки второй. Ходынка, бассейн, свадьба. Рассказать все в инфинитиве, как будто это прекрасный день, или сразу в перфекте, как будто страшная история. Саша Рапопорт говорит: запомни все, что ты увидела, и тут же запомни, что ты про это подумала. Ну, у меня памяти в мозгу 1/8 килобайта. Сколько я могу запомнить? Или одно, или другое. Вот так вот, Рапопорт. Что такое Ходынское поле 10 мая? Это такая светлая пустошь, без громкоговорителей, конной полиции и доблестных парадных расчетов. Парад закончился, самое время для утренней прогулочки с собакой. Я собираюсь туда на легкой моей машине. Она грязная, с зимними шинами, и я делаю вид, что мне все равно, как это выглядит. Собака, дрожа и нервничая, прыгает на заднее сиденье, пускает слюни и трясется, пока мы не выйдем на окраине Ходынского поля. Вот я останавливаюсь, вот она выпрыгивает. Я конвульсивно бросаюсь за волочащейся рулеткой поводка. Мы переходим дорогу и оказываемся в траве. Трава жалкая, но молодая. Или так, молодая, но жалкая. Она щетиной облепляет кочки и колдобины этого пустыря, но ей все равно не удается скрыть разноцветное говно, оставшееся то ли после постоя кремлевской пехоты, то ли после торжеств мирного населения кооператива «Ходынка». Собака тыкается в мусор, и я оттягиваю ее на поводке, чтобы она не отравилась, как пару месяцев назад. Солнце чистосердечно светит в глаза. Я снимаю куртку, завязываю ее на животе и набираю скорость, как мне кажется, спортивной ходьбой. Собака за мной не успевает, ей 15 лет, она тяжело дышит. Все время останавливается, озадаченная моей идиотской походкой. Когда я вижу вдалеке кого-нибудь с собакой, мне хочется дождаться его или подойти самой, чтобы меня спросили: «А что еще спрашивать? Сколько вашей?» А я бы с гордостью сказала: 16-й уж. А они бы в ответ: вот это да! Но никто к нам не приближается, и я, вихляя бедрами, разворачиваюсь в сторону парковки. Я отчаянно надеюсь загореть, потому что очень нравлюсь себе загоревшая и обветренная, а сейчас самое время. Поэтому все в куртках, а я в майке. Мне хорошо, потому что у меня впереди целый день, и у этого дня есть план. Я прихожу домой, кормлю собаку и думаю: надо позвонить Ире. Но не звоню. Открываю почту и вижу 56 писем, 20 предложений дружить в Фейсбуке и письмо от Гуги. Гуга по моей просьбе резервирует мне билеты в Нью-Йорк. Я это делаю просто так, в смысле резервирую. Наверное, я туда не полечу, потому что никогда не могу сказать, что буду делать завтра, а не то, чтобы через полгода. Я пишу: спасибо тебе, Гуга, пойду совещаться. Хотя ни с кем не собираюсь совещаться, а собираюсь пойти в бассейн. В солнечный день я стараюсь попасть в бассейн, чтобы жизнь не казалась упущенной. Теперь бассейн. Я плохо плаваю, но полагаю, что и это полезнее, чем курить. Тем более, что в этом бассейне можно загорать прямо в воде, он открытый. И плыть не обязательно, если, конечно, не боишься замерзнуть. Но я старательно плыву. Я даже придумала плыть с опущенной в воду головой, как будто я спортсменка. До этого я предавалась спортивной ходьбе. Я плыву по крайней дорожке, где разноцветными буйками качаются милые пенсы. Они уже все загорели и радуются, делятся друг с другом разными соображениями. Ничего не могу поделать. Так исторически сложилось. Я люблю суккуленты. У них высокохудожественные резиновые шапочки, накрашенные губы, а у некоторых и глаза. Мне никуда не деться с этой дорожки, потому что я боюсь утонуть. Меня мало волнует, как я выгляжу в серебряном гондоне на голове, потому что у меня другие достоинства. Завидую я здесь кому-нибудь? Да. Девушке с пробковой дощечкой, плывущей кролем по третьей дорожке. Через 40 минут я принимаю душ, тщательно брею подмышки. Потом я беру бутылочку с шампунем, переворачиваю ее на другую ладонь, и в этот момент мне ни с того ни с сего начинает щипать глаз. Я стою под душем, жду, когда струя промоет глаз. Девушка из душа напротив кричит мне: «У вас из шампуня шампунь вытекает». Действительно вытекает. Я говорю «спасибо» внимательной девушке и понимаю, что теперь, к сожалению, пописать в душе не получится. Вот я, свежая и действительно загоревшая, сушу волосы перед зеркалом. Стрижка у меня нелепая, она призвана меня молодить, а на самом деле она создает впечатление, что мне на себя наплевать. Я надеваю на себя дешевые украшения из перламутра, и мне на минуту начинает казаться, что не в деньгах счастье. Вокруг глаз я размазываю крем, за который я еще не заплатила. 2600 рублей. Мне его дали в долг. У меня прекрасные отношения с салоном красоты. Сейчас я выйду и позвоню Ире. Но вместо этого я выхожу, покупаю в буфете морковный сок и зачем-то салат мимоза. Он состоит из майонеза. Ем две ложки, выбрасываю салат в мусорку. Выпиваю через трубочку сок и ухожу. Ире не звоню. Иду к машине. Запихиваю сумку в захламленный багажник. Время от времени Ка говорит: «Как ты можешь ездить с таким багажником?» Но я давно заметила, двигатель от багажника не зависит. Теперь я еду к Ю. Это мой старый приятель, можно сказать, экс-возлюбленный. Он, правда, так не считает. То есть не считает, что экс. Время от времени Ю начинает малодушно клянчить чего-то такого, что его алкоголическое сознание связывает с любовью. Делает он это настолько простодушно, что кажется, если ткнуть его туловище с любого бока, услышишь писк резиновой игрушечки. Взамен Ю не предлагает ровно ничего, так как на полном серьезе не понимает, какой товарообмен может иметь место, когда встречаются два одаренных и божественно красивых человека разного пола. У него невозможно одолжить денег. Нет смысла рассчитывать на праздничные подарки. Ты умрешь голодный и прокуренный, если не успеешь перекусить на подступах к свиданию. Из цветов, которые Ю подарил мне за 10 лет знакомства, можно составить элегантный букет. 4 метровые розы и еловая ветвь. Ю бесполезен, обременителен в острой стадии и абсолютно асексуален. Я иду к нему, потому что мне его жалко, а я развиваю в себе гуманизм. Ю считает, что я должна им дорожить, потому что он гениальный. Но он заблуждается. Ничем таким я сроду не дорожила. Квартира у Ю роскошная. В буржуазном таком районе, куда приятно забрести в жару, например. Подъезд гулкий, прохладный. В жилище музейные светотени, иллюзия другого жизненного пространства, где все было и будет иначе. Ю ведет меня на кухню размером с маленькую квартиру. Долго варит якобы фирменный кофе, ручной вязки. Мы сидим за столом, сбитым из антикварных досок. Доски обработал знакомый плотник, традиционно выписанный из Николаева. Плотник жил у Ю на даче, у него и дача тоже, и обрабатывал доски просто за трехразовое питание. В холодильнике у Ю простые продукты. Лежат огромными ледяными сколами. Сыр, масло, ветчина. Крошить их не хочется. Себе Ю наливает кофе и немного водки. Начинает рассказывать про свою жизнь без всякой задней мысли. Но в конце все-таки получается, какой он благородный и бескорыстный, а остальные так себе. Такой вывод Ю обычно обставляет пары рюмок спереди и сзади. И дальше выходит, что ему вообще-то ничего не надо. А то, что у него есть, результат «ас вас дам» и прочих чудес, которые так и должны роиться вокруг таких исключительных типов. Учись, детка. У Ю нет кумиров, но акварели у него выходят, как у Гримшоу, туман и сырость. Однажды он написал мой портрет. На коне. То есть у обнаженной модели были мои кудряшки, рот, форма рук и грудей. На кого был похож конь, не знаю. Портрет взяли на биеннале. За это я тоже должна была отдать жизнь за царя. Но вместо этого я орала, как резаная, что меня компрометируют. Короче говоря, Ю, как никто, прошел незамеченным сквозь 10 лет моей жизни, повлияв исключительно на мою репутацию. Я беру у Ю книжку Марака Халаску, оставляю его, как всегда, расстроенного среди кошек и еды. Сама выхожу в теплые сумерки, замечаю справа возле кафе чью-то свадьбу. Вспоминаю, что нужно позвонить Ире, которая выдает дочку замуж без единого комментария. Без единого. Это-то нас всех и интригует. Но не делаю этого, а просто смотрю, как невеста все время поправляет корсет, вдвигаясь в него набухшим верхом. Пока жених с друзьями курит, серьезно, как в последний раз.